Глава вторая. Печать зимы. Я проснулась от крика. Нет своего, слава небесам. Вопила какая-то блондинка, стоявшая напротив кровати, и от выражений, которыми она сыпала, у меня вспыхнули уши. Хотя лгу, вспыхнули они вовсе не поэтому. Причиной смущения стал мой собственный наряд, состоявший из чулок и простыни, а также присутствие нагого мужчины, который лежал, закинув за голову руки, и с ленивым вниманием выслушивал обвинительную речь истерички. Кусок шелка был у нас один на двоих, и если меня он покрывал почти полностью, дракону достался лишь маленький фрагмент, живописно расположившийся на его бедрах. Дорожка серебристых волос соблазнительно стекала по животу под черную ткань, бугрившуюся от утренней эрекции оборотня. Взглянув на эту композицию, я покраснела еще больше. Одно дело сгорать в пламени страсти под покровами ночи, когда балом правят инстинкты шивари. Другое — очнуться в залитой утренним светом спальне под возмущенный ор незнакомой драконицы. Не с женихом же ее я переспала, правда? Или все-таки с женихом? Мысль не обрадовала, а взгляд, которым окинул меня Кристиан, сработал как спусковой крючок для взбесившихся гормонов. Меня бросило в жар, блондинку в холод, причем в прямом смысле слова. На руках ее начали расцветать ледяные узоры. Серые глаза засеребрились, а с губ сорвалась струйка морозного пара. Я поежилась, машинально кутаясь в простынь, которая легко соскользнула с бедер любовника, обнажив его окончательно. «Ты!» Драконицу заклинило. Она смотрела широко раскрытыми глазами на Криса, вернее, на его мужское достоинство. И, надо отдать должное, там было на что посмотреть. «Прикройся, Крис!» — взвизгнула девица, стряхнув с ладоней снег. Пользуясь ее замешательством, я попыталась по-тихому сползти с кровати, но любовник поймал меня за руку. Его белая бровь вопросительно изогнулась, уголок рта дернулся, запечатлев кривую улыбку. «Далеко?» — спросил он. «В ванну», — ответила я первое, что пришло в голову. «Умыться». «Кристиан!» — очнулась от минутного ступора гостья. «Ты будешь разговаривать с этой... с этой шлюхой!» — определилась она. «Не оскорбляй мою женщину, Алана!» От голоса блондина повеяло холодом не меньше, чем от заиндевевшей визитерши. Я вынужденно впитывала отголоски ее магии, которой было подозрительно много. Или драконица не первая, кто тут колдует. «Она твоя женщина, Крис?» — нервно расхохоталась девушка, скинув на пол очередную порцию снежинок. «Такими темпами в номере Валандера скоро появятся сугробы. Человечка, не смеши и оденься, наконец!» «Неженатому лорду неприлично встречать незамужнюю лордессу в таком виде. Я могу воспринять это...» Лордесса — титул, обозначающий принадлежность к высшему сословию в драконьих кланах. «А нечего было вламываться ни свет ни заря в мою спальню», — огрызнулся оборотень и, нехотя выпустив мое запястье, сказал уже мне. «Иди, только ненадолго, нам надо поговорить». «Конечно, ненадолго. Совсем на чуть-чуть. Только воду включу для конспирации и поминай, как звали». Скатившись с кровати, я схватила с кресла свои вещи, после чего поспешно ретировалась за дверь. В прихожей обнаружила плащ, висящий на вешалке, ботинки, стоявшие у стены, и корсаж, аккуратно сложенный на пуфике возле зеркала, которое зачем-то занавесили покрывалом. Шнуровка была разорвана, так что брать эту часть одежды не стала. Обнаружив за узкой дверью просторную ванную с уборной, мышкой скользнула туда, зажгла настенную лампу над каменной чашей и, потянувшись к крану, застыла. В большом круглом зеркале отражалась не смуглолицая брюнетка, которой я была почти год, а рыжеволосая бледная девушка с испуганными зелеными глазами и полными губами, беззвучно шептавшими «Только не это!» Кто-то заплел мне косу. Из-за нее я не сразу обнаружила произошедшие со мной метаморфозы. Шелк выскользнул из ослабевших пальцев и упал черной тучей к моим ногам. Я стояла растерянная, практически обнаженная, и с ужасом смотрела на коричневый бутон, украшавший правую грудь. Роза, символ храма Шивар, доигралась. Когда первый шок прошел, наклонилась и принялась ощупывать щиколотку, как будто это могло вернуть утраченное. Браслета не было. Кто-то снял его, пока я спала. Несложно догадаться, кто именно. Так и знала, что связываться с драконами опасно. Проклятие в адрес оборотней, которое перебирала мысленно, помогли не поддаться панике. Меня раскрыли, и теперь наверняка сдадут храмовникам. Иначе о чем еще хотел поговорить Крис? Нет уж, не выйдет. Лучше сдохну, чем вернусь в монастырь. Я гнала прочь мысли о том, как буду прятаться без амулета от ищеек. Как стану убеждать нанимательницу, что я та самая цветочница, которая работает в ее лавке. Доказывать квартирной хозяйке, что арендую у нее комнату. Все эти вопросы решу потом. Сейчас главное — сбежать от дракона. И визит его истеричной подружки даже кстати. Повернув позолоченные рычаги, я включила воду. Под шум падающих в каменную купальню струй быстро привела себя в порядок и начала одеваться. Блузку пришлось завязать на животе узлом, так как пуговицы ночь не пережили. Юбка же была в полном порядке, как и нижнее белье. Косу переплетать не стала, лишь пригладила растрепавшиеся после сна волосы мокрой ладонью, умылась, сполоснула рот и поспешно обулась. Вынула из потайного кармашка мешочек с перцем и зажала его в кулаке. Так, на всякий случай. Это незатейливое средство защиты от излишне назойливых поклонников носили при себе многие девушки. Вреда от приправленного магией порошка было мало. Слезы, кашель и временная дезориентация. Как раз то, что надо, если охота от кого-нибудь сбежать. «Не ожидала от тебя такого, Крис!» Донесся из комнаты очередной вопль блондинки. «Это Закари у нас неисправимый кобель с интеллектом задиристого щенка, но ты... Ты разочаровал меня, Кристиан. Сегодня начинаются игры, а ты кувыркался всю ночь с какой-то похотливой вертихвосткой, вместо того, чтобы хорошенько выспаться. Если мы не победим...» «Мы победим», — оборвал ее тираду хозяин номера. «Если ты перестанешь истерить, конечно». Дальше я не слушала. Схватила с вешалки плащ и выскользнула в коридор благодаря небеса за то, что дверь оказалась не запертой. Вероятно, блондинка открыла ее своим ключом. Или Крис забыл закрыть, или... Этот крайне любопытный вопрос вылетел у меня из головы, как только я увидела выходящего из-за поворота Брая. Самое ужасное, что он тоже меня заметил. И, несмотря на глубокий капюшон, скрывающий часть моего лица, узнал. Первым порывом было искать защиты у дракона. Но я быстро вспомнила, что именно из-за него оказалась в этой сложной ситуации. И, развернувшись, бросилась в противоположную от храмовника сторону. «Аника!» — окрикнул кинувшийся в погоню Брай. «Аника, стой!» За спиной хлопнула чья-то дверь. Послышались голоса, но я не обернулась. Я неслась, не чувствуя ног и не разбирая дороги. Неважно куда, лишь бы подальше от преследователя. Пальцы сжимали перцовый мешочек. Сердце гулко колотилось в груди. Брай точно догнал бы меня. Ведь ищейки храма — хорошо тренированная маги. Но судьба пожалела несчастную Шивари, послав навстречу горничную с тележкой, полной белья и грязной посуды. Выйдя из комнаты, девушка принялась закрывать дверь на ключ, бросив без присмотра металлическую конструкцию, которую я от души толкнула, пробегая мимо. В спину полетел возмущенный вопль горничной, дополненный смачными мужскими проклятиями, придавшими мне сил и ускорения. Влетев через арочный проход в зал, расположенный посреди жилого этажа, я очутилась в толпе обслуживающего персонала. Несмотря на раннее утро, здесь вовсю кипела работа. Шли приготовления к открытию нового сезона игр «Времена года». Мне несказанно повезло, что между служащих гостиницы затесалось несколько цветочниц в темных плащах. Когда-то я и сама приезжала сюда, чтобы доставить заказ. Сейчас это поручили другим. Схватив корзинку с белыми розами, я затерялась среди коллег по цеху, чем и выиграла себе немного лишнего времени. Пока Брай хватал за руки ни в чем не повинных женщин, я нырнула в закрытую портьерой арку. За ней пряталось еще одно жилое крыло, а оттуда, если мне не изменяет память, рукой подать до выхода. Неприятность пришла, откуда не ждали. Дверь на лестничную площадку я открыть не смогла, ибо напрочь забыла волшебное слово. Не придумав ничего лучше, начала стучаться во все номера подряд. Когда же один из постояльцев открыл, юркнула мимо него в прихожую и, обняв корзину, запричитала. «Не выдавайте, дяденька, бедную цветочницу, хозяйка догонит, выпарит». «За что?» — скрестив на груди руки, поинтересовался очередной дракон. «Да что ж за невезение такое?» Одетый в халат оборотень был чертовски хорош собой. Высокий, как и все представители их расы, смуглолицый, черноволосый, с чуть раскосыми янтарными глазами, которые с насмешливым интересом изучали меня. От него тоже фанило магией, но не так явно, как от Закари или Криса. «Украла что-то?» — предположил он, покосившись на розы. «Разбила», — соврала я, потупившись. «Вазу напольную уронила, а восполнить убытки нечем». Вздохнула как можно жалостливей. «Не губите, милостивый лэрд», — зашептала торопливо и, упав на колени, взмолилась. «Позвольте переждать бурю у вас, полчасика не больше, потом хозяйка остынет». Какое-то время ящер задумчиво смотрел на меня, а потом громко расхохотался. «Да чего же вы, человечки, изобретательны?» — поведал он, обескураженный мне. «Какие уловки только не придумаете, чтобы пробраться в комнату к участнику игр!» «А?» — вырвалось у меня. «Полно, девочка, притворяться! Захотелось отведать драконьей ласки? Учти, сначала придется поработать язычком, поднять кое-что». И этот чешуйчатый кобель распахнул свой халат, демонстрируя мне во всей красе вышеупомянутое кое-что. «Приступай», — милостиво разрешил он. «Только не рассчитывай на быстрый результат. У меня в последнее время на ваше племя реакция так себе». Я чуть воздухом не подавилась. Накопленная за утро магия недовольно зашевелилась, реагируя на непристойное предложение. Такого от дара Шивари я, признаться, не ожидала. Обычно все бывало с точностью до наоборот. От удивления даже не сразу нашлась, что ответить брюнету. «Долго будешь сидеть и глазами хлопать, рыжуля?» Подойдя ближе, спросил он. Теперь его бедра оказались как раз напротив моего лица, и я невольно уставилась на расслабленно свисающий орган. «Отрабатывать мою благосклонность собираешься или нет?» «О, богиня, как поступить-то? Выбор невелик. Сделать дракону минет, с техникой которого я знакома лишь в теории, или вернуться в коридор, где рыщет взявший след Брай Реван». «Ах, за что?» «Дяденька», — завела прежнюю песню я. «Вы все не так поняли. У меня жених есть», — сочиняла на ходу. «Ревнивый, злой. Он меня выпарит, если я ему изменю». «Знаешь», — дракон прищурился, глядя на меня сверху вниз, — «начинаю понимать, почему все подряд жаждут тебя отшлепать. У меня, признаться, тоже есть такое желание. Но либо делаешь, что я сказал, либо сама разбираешься со своей хозяйкой, женихом и прочими». По лицу было видно, он не шутит. Сглотнув, я снова посмотрела на мужские бедра, мускулистый живот с огибающим пупок змеем и отрицательно мотнула головой, не желая принимать ультиматум. За дверью послышались чьи-то шаги. Затем к нам деликатно постучали, и голос Брая вежливо поинтересовался, не заглядывала ли к почтенному лэрду беглая воровка. Я испуганно посмотрела на дракона. Тот хищно ухмыльнулся, скрестив на груди руки. Моя судьба сейчас была в его власти. И я с ужасом ждала, что он осуществит угрозу, но... «Какого черта вы разбудили меня в такую рань?» — рявкнул оборотень, даже не думая открывать. — «Не было тут никого!» Судя по топоту, в коридоре словам его поверили. «Воровка, значит?» — покачал головой до жути довольный ящер. «Как в воду глядел! За тобой теперь должок, рыжуля! Отрабатывай!» Он качнул бедрами, привлекая мое внимание к своему хозяйству. Я поморщилась, отшатнулась, выставив вперед корзину. «Не нравится?» В воздухе запахло угрозой. «Нравится?» — испуганно пискнула я. «Змей!» «Одноглазый?» — осклабился брюнет, погладив мужское достоинство. «Не знаю». Я нахмурилась, рассматривая изображение. «В таком ракурсе не разберешь. А почему он кусает себя за хвост?» — спросила, стремясь отвлечь дракона от развратных намерений. «Кусает?» Теперь нахмурился и он. «Ты о чем, болезная?» «О рисунке на вашем животе, а вы о чем?» Прячась за розами, пробормотала я. «Издеваешься? Нет там никаких рисунков». «А вот и есть», — упрямо заявила я, поднявшись с колен. «И он...» «О, богиня!» Мои глаза испуганно расширились. «Он был прикрыт иллюзией, да?» «Ты видишь сквозь чары?» Янтарные радужки сверкнули огнем. «Ты Шивари!» Как-то слишком уж быстро дошло до дракона. «Я... ну...» Пальцы вспотели, сжимая мешочек с перцовой смесью. «Бросить или повременить?» «Если да, придется сразу же бежать прочь из номера, дабы не попасть под горячую руку взбешенного ящера. А в коридоре пока небезопасно. Значит, буду заговаривать оборотню зубы до последнего. Распознал во мне дочь богини? Что ж, пусть встанет в очередь. Не он первый сегодня, не он последний. Да, я Шивари. Была здесь на задании храма», — слукавила, не моргнув и глазом. «Так что за змей у вас?» «Ты мне расскажи». Так и не запахнув халат, мужчина подтолкнул меня в сторону спальни, даже не попросив разуться. «Иди, иди, рыжуля. Не буду я тебя совращать. Пока. Наличие на моей коже невидимого рисунка сейчас заботит меня куда больше, чем твои девичьи прелести. Вот разберемся с первым, тогда подумаем и над вторым». Он мне выразительно подмигнул, а я поняла, что нащупала золотую жилу. Ведь раз дракон не наносил себе временное тату, это сделал кто-то другой. И, судя по всему, сделал не просто так, а с умыслом. Чтобы избавиться от чужого подарочка, оборотню потребуется моя помощь, потому что только я вижу змея. А это отличный повод вернуть долг без интимных услуг. Улыбнувшись собственным мыслям, я поставила на тумбочку цветы и спрятала в карман перец. Ну-с, приступим. Некоторое время спустя. «Левее веди!» — напутствовала я предводителя команды осени, который назвался Аскаром. «Да не сюда! Тут!» — ткнула кончиком пальца в голову змея, чей нарисованный глаз недовольно щурился, кося на меня. «Возьми сама и намажь». Оборотень сунул мне чашу со смесью лимонного сока, соды и капельки масла из косточек плода фур, растущего в родных краях огненных драконов. «А то только понукаешь, леди Белоручка». С добавлением толики магии, щедро выделенной Аскаром на нашу авантюру, приготовленное зелье должно было справиться с татуировкой из хны минут за 10. Изначально от меня требовалось только руководить процессом, но работа у Аскара шла из рук вон плохо, так что упираться, напоминая о заключенном соглашении, я не стала. Взяла губку, макнула в благоухающий цитрусами раствор и принялась аккуратно наносить его на кожу мужчины, развалившегося на кровати. По моей настоятельной просьбе он надел штаны и щеголял теперь только голым торсом, который меня не особенно смущал, что я мужиков в своей жизни не видела. И видела, и щупала, и еще бог знает, что с ними делала. Подумаешь, очередной красавчик. Представители чешуйчатого племени почти все такие. Не зря же человеческие девчонки на них слюни пускают. «А пониже?» — провокационно мурлыкнул Аскар, положив ладонь поверх моих пальцев и чуть надавив на них, вынуждая провести губкой по дорожке черных волос, спускающейся от пупка к поясу брюк. Невольно задев рукой место, на которое намекал рыжеглазый ловелас, с удивлением обнаружила, что содержимое его штанов за время наших процедур успело прийти в полную боевую готовность. «Не поняла», — честно призналась я, отстраняясь. «Ты же сказал, что кусающий хвост змей — это, судя по всему, прощальный подарок твоей ревнивой любовницы, которая прибегла к сонному зелью, чтобы разукрасить себя хной и лишить мужской силы. «Так и есть», — широко усмехнулся дракон. «Рисунок — основа для заклинания». «Именно. Но мы ведь еще не уничтожили змея. Зато активно над ним работаем». «Да, но...» «Ну что ты так разволновалась, рыжуля?» Поднявшись с подушек, он ободряюще погладил меня по плечу. «Ты ведь Шивари, хорошенькая, да еще и в такой соблазнительной кофточке, без единой пуговицы. Я живой мужчина, и у меня уже несколько дней не было женщины. А тут ты сидишь и, соблазнительно закусив губку, корпишь над моим животом. У любого встанет». «Мы договорились», — напомнила я, дернув плечом, чтобы уклониться от ласки. Больно уж странным стал его взгляд. «Я помогаю убрать тату. Ты не сдаешь меня храмовнику и не требуешь за это секса». «Конечно, конечно». «Черт! И улыбка тоже странная. Что задумал этот прохвост?» «Все в рамках соглашения, но оно ведь не мешает мне тебя соблазнять, верно? Если ты сама пожелаешь...» «Я не могу». «Не можешь или не хочешь?» Оранжевые огоньки в янтарных радужках разгорались все ярче. «Ты провела ночь с одним из нас». «Откуда?» «На тебе его запах», — не дослушав вопрос, ответил оборотень. «Запах страсти». Он повел носом, принюхиваясь. Я отсела подальше и прижала к груди миску с зельем, как недавно прижимала корзину с розами. «Неужели ледяному повезло? И кто? Отмороженный Ван Дрейк или его любимая игрушка, полукровка Закари?» «Почему игрушка?» — заинтересовалась я. «Потому что его жизнь принадлежит наследнику рода. Но это долгая история». «Расскажи». «Вот как? Значит, все-таки он твой любовник?» — хитро заулыбался Аскар. «Не удивлен. Зак падок на симпатичных женщин, и его совершенно не волнует их расовая принадлежность». «Так что за история?» — напомнила я. «Хочешь знать?» — кивнула, предвкушая занимательный рассказ. «Но меня обломали». «Тогда давай заключим новое соглашение, моя маленькая Шивари». Паршивец прекрасно видел, что разбудил мое любопытство, и бессовестно этим пользовался. «Я поведаю тебе страшную тайну непростых взаимоотношений ледяных, а ты...» «Спать с тобой не стану», — выпалила раньше, чем успела прикусить язычок. «Мужчины порой обидчивы, как дети, а я ему отказ в лоб, не подсластив пилюлю. Как в воду смотрела». Аскар перестал улыбаться и недовольно спросил. «Чем я хуже Закари?» «Абсолютно ничем», — сказала истинную правду, ибо на Желтоглазого до сих пор была зла, а его огненный собрат, напротив, повел себя благородно. «Ну, почти». «Дело во мне и в даре Шивари. Я еще не накопила достаточно магии, чтобы отдать ее мужчине». Соврала я, ибо с магией у меня уже было все в полном порядке. Спасибо драконам и их чарам. Но зачем об этом знать Аскару? «Да не нужна мне твоя сила», — отмахнулся брюнет. «Я хочу твое тело». «Мы же договорились», — повторила я. «Сделка». «Рыжуля, милая», — ласково начал ящер, придвигаясь. «Неужели ты всерьез поверила, что я не смогу избавиться от заклинания глупой драконицы без твоей помощи? Весь этот спектакль с выжиманием лимона и ритуальным обмазыванием моего живота — лишь повод для продолжения знакомства. Я обезвредил проклятую змею, как только узнал о ее существовании. Эй, ты чего так напряглась? Я не собираюсь тебя насиловать. Драконы до подобного не опускаются. Но, может...» «Мне правда нельзя», — пробормотала еле слышно. «Еще минуту назад я чувствовала себя хозяйкой положения и считала, что виртуозно использовала ситуацию в своих целях. А выяснилось, что меня провели как дурочку. Обидно». «А если я сделаю тебе щедрое предложение?» — начал искушать ящер. Вспомнилась ночь и команда зимы, упорно желавшая выяснить мою цену. Стало совсем грустно. Аскар же, приняв мое молчание за согласие, продолжил. «Я могу выкупить тебя у храма». Как раз подумывал завести себе Шивари, чтобы не ждать больше подлянок от мстительных драконец. Докажи мне, что стоишь денежных вложений, и я договорюсь с храмовником, которого ты обокрала. Я его не обкрадывала. Он, видимо, считает иначе. Ну же, соглашайся. Будешь купаться в роскоши, живя в моем доме. Больше не придется убегать, прятаться. Я дам тебе все, что пожелаешь, после инициации. В разумных пределах, естественно. И только если поклянешься быть послушной девочкой. Не люблю строптивых истеричек. Он поморщился, вероятно, вспомнив свою бывшую. На какой-то миг мне захотелось кивнуть. Могущественный и вполне вменяемый покровитель, готовый защитить, обогреть, накормить в обмен на услуги, ради которых я рождена. Чем не спасение для беглой шивари? Вот только становиться рабыней моя свободолюбивая натура отказывалась. И, как ни странно, Дар поддержал это решение. Что-то непонятное с ним сегодня творилось. Обычно в присутствии подходящего самца я фантазировала о сексе. Сейчас же даже мысль о близости с посторонним мужчиной казалась неприятной. С посторонним? О, богиня! А кто тогда не посторонний? Рыжуля! Оборотень вырвал меня из размышлений, снова тронув за плечо. Твое слово? Прости, но нет. Я привыкла к самостоятельности, а ты предлагаешь пусть золотую, но все же клетку. Судя по прищуренным глазам и кривоватой улыбке, ответ ему не понравился. Ты очень хороший, Аскар, правда? И в другой ситуации я была бы счастлива стать твоей любовницей, но, боюсь, не обладаю теми чертами характера, которые тебе нужны. В монастыре много покорных девушек. Приезжай и выбирай любую. Так, значит, Аскар. «Ваша светлость, Аскарен ван Брук, леди!» Холодно проговорил он, давая понять, что неформальное общение отныне неприемлемо. «Иди отсюда, пока я не передумал и не сдал тебя ищейкам!» «Ты...» — я запнулась. «Вы же обещали!» «И выполнил свое обещание, позволив тебе целый час прятаться в моем номере. Все, свободно. Теперь ты сама по себе». «Благодарю и на этом, лорд!» Тихо ответила я, поднимаясь с кровати. В конце концов, слово он действительно сдержал. А в дальнейшем мне помогать резона у него не было. Разве что по доброте душевной, которая, по слухам, двуипостасным не свойственна. Спросить на прощание про Закари не рискнула, хотя любопытство по-прежнему мучило. Слишком мрачно смотрел мне вслед недавний весельчак-дракон. И я серьезно опасалась, что он действительно передумает. Оборотни злопамятны. В коридоре. Порыв ветра коснулся лица, качнув тонкую ткань капюшона и выбившиеся из косы пряди. Дар Шивари довольно облизнулся, вкусив новую порцию силы. Ветер? Здесь? Святые небеса? Кто-то замкнул на меня поисковое заклинание — и оставил его, как сторожевого пса, патрулировать коридоры. Валандер славился своей безопасностью, поэтому, пока я находилась в комнате Аскара, мне ничего не угрожало. Пробиться сквозь защитную сеть чар, наложенных на двери, чужая магия не могла. Теперь же, как верно заметил огненный дракон, я сама по себе. Вокруг все будто вымерло. Народ, час назад суетившийся в соседнем зале, разошелся. Постояльцы сидели по комнатам, и даже ни одной горничной с тележкой для завтрака мне не встретилось. От всего этого попахивало западней. Я нутром чуяла подкравшиеся неприятности. Лестница для гостей располагалась в торце просторного коридора. Опасно. Меня уже засек поисковик. Значит, охотник, раскинувший незримую сеть, поджидает внизу. Или, что хуже, идет наверх. Брай умный, находчивый, и связи у него хорошие. Ему ничего не стоит вызвать себе в помощь стражи порядка, рассказать им о беглой воровке Шивари и оставить законников пасти все возможные выходы из гостиницы. Стиснув в руке перцовый мешочек, я приуныла. С одним, может, и справлюсь, но если будет вооруженная толпа, прощай, свободная жизнь глупенькой цветочницы. Следовало все же принять предложение Аскара. Или попросить покровительства у Криса. Впрочем, ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Удача любит упрямых. С этой вдохновляющей мыслью Я и побежала на лестницу, куда в прошлый раз не смогла попасть из-за забытого пароля. Память, к счастью, запоздало воскресила заветное слово в спокойной обстановке номера. Через приютившийся за колонной проход, ведущий во внутренний дворик, в зал обычно поднимался обслуживающий персонал. Приблизившись к спасительной двери, я схватилась за ручку и, умоляя небеса о помощи, прошептала «Эвергрант». Надежда на то, что с момента моего последнего визита код не изменился, почти угасла, когда раздался щелчок открывающегося замка. «Отлично. Теперь на крышу. Нет, ну а что? Надо мыслить нестандартно. Раз мне готовят засаду внизу, самое время забраться повыше. Оценю оттуда обстановку, подумаю, глядишь и изобрету какой-нибудь гениальный план бегства от лэрда Ревана». Воодушевленная идеей, я буквально взлетела по ступеням наверх. Да так и застыла на пороге, уставившись во все глаза на очередного дракона. Вернее, на знакомую по утренней сцене драконицу, лежавшую на небольшой смотровой площадке. Чуть сдвинется и рухнет вниз головой на каменную брусчатку двора. Ограждение здесь хлипкое и явно не предназначенное для ползающих по полу гостей. Стоп! А блондинка вообще в состоянии шевелиться? Нервно сглотнув, я осторожно приблизилась к неподающей признаков жизни девице. Наклонилась и коснулась дрожащими пальцами ее шеи под подбородком. Пульс был, но какой-то слабый, заторможенный. Ощущение наваливающихся проблем усилилось. Очень хотелось бросить эту малоприятную особу, один вид которой вызывал глухое раздражение. Но оставить даже такую, как она, в смертельно опасной ситуации я не смогла. Попробовала привести драконицу в чувство, легонько тряхнув за плечи. Безуспешно. Окликнула ее. Тот же результат. От души саданула по холеной физиономии. Испытала удовольствие, но успеха не добилась. Голова блондинки мотнулась от пощечины, и мне пришлось придержать ее за волосы, из которых выпал белоснежный бутон, подозрительно фонивший магией. «Эй, как тебя там, Алана?» — пробормотала я, разглядывая цветок. Что-то было в нем смутно знакомое, и это беспокоило. Не без труда приподняв блондинку, прислонила ее к деревянному столбику, так шансов свалиться меньше. Затем вновь посмотрела на заинтриговавшее меня растение. Повертела его в пальцах, изучая, и резко отбросила от себя, вскакивая на ноги. Отступив назад, споткнулась о порог, но чудом спаслась от падения с чердачной лестницы. Вернее, меня спасли. «Так и знал, что ты полезешь на крышу, Аника», — шепнул на ухо довольный Брай. «Предсказуемо в своей непредсказуемости», — усмехнулся он, легко подавляя мои попытки вырваться из его объятий. «Полно, птичка, признай, ты попалась», — самодовольно заявил птицелов, на этот раз целуя мне шейку. «Причем попалась на месте преступления. Ах, Аня, Аня! И как тебя угораздило так вляпаться? Драконы не простят нападения на одно из своих. Так что даже не надейся просить у них покровительства». Он тихо рассмеялся, празднуя победу. «Так это ты ее усыпил?» — спросила я, стараясь уклониться от его губ. Прикосновения обжигали, вызывая неприязнь. Хотелось вырваться и отмыться. А ведь когда-то этот мужчина казался мне идеальным. «Усыпил?» — удивился он. «Так эта ящерица просто спит? Ха, нашла место!» «Не ты?» — повторила свой вопрос. «Аника, золотко мое зеленоглазое!» — вкрадчиво произнес Брай, теснее прижав меня к себе. «Неужели ты думаешь, мне есть дело до высокомерных оборотней? Я здесь по твою душу. Откуда ты узнал, что меня надо искать в Валандере?» Продолжала допытываться я. «Непременно расскажу», — пообещал он, — «по пути в храм». Я тяжело вздохнула и затихла в его руках, смирившись с неизбежностью использовать перец. Такой примитивной подлости охотник от своей жертвы не ожидал. Ослепленный жгучей смесью, которая действовала лишь на того, в кого была брошена, Брай зашипел проклятие и невольно ослабил хватку. Этого мне хватило, чтобы перепрыгнуть через спящую блондинку и, сломя голову, броситься по плоскому краю крыши вперед. Куда бегу, не думала. Как буду спускаться вниз, тоже. Единственное, чего хотела сейчас, это оказаться как можно дальше от разозленного охотника и околдованной цветком забвения драконицы. Но не тут-то было. Из-за появления ледяного ящера, взмывшего над крышей, я чуть с нее не свалилась. Мало того, что неожиданно, так еще и чертовски не вовремя. И ладно бы этот алебастровый исполин просто вокруг летал, не мешая мне драпать от погони. Так нет же, окутанный снежными вихрями, словно коконом, он начал стремительно снижаться и терять в размерах. Когда снег обернулся туманной дымкой, Кристиан преградил мне путь, и взгляд его светло-серых глаз не предвещал ничего хорошего. Неужто за Алану мстить будет? Но ведь я ни в чем не виновата. «Аника!» — рявкнул Брай за моей спиной. Судя по шагам, он был совсем близко. Обернувшись, я убедилась в этом и сделала невольное движение в сторону оборотня. Однако быстро спохватилась и замерла, не зная, как выкрутиться из патовой ситуации. С одной стороны мрачный как туча Крис, с другой — разгневанный Брай с красными от перца глазами, а внизу — каменное полотно двора. Что ж, покончить жизнь самоубийством я всегда успею. Сейчас же из двух зол надо было срочно выбрать меньшее. Знать бы еще, кто из этих двоих для меня опасней. «Замрите оба!» — воскликнула, перекинув ногу через невысокое ограждение. «Клянусь, еще хоть шаг, и вы будете соскребать меня вон с той милой дорожки!» Врала, конечно, но так вдохновенно, что чуть сама себе не поверила. Хоть и считала, что храм хуже смерти, на тот свет я не спешила. Поугрожать же, шантажируя мужчин, которым нужна была живой, сам Бог велел. «Аника, значит», — произнес ящер, застыв на месте. Он скрестил на груди руки и чуть склонил к плечу голову, изучая меня. Брай тоже остановился, воспринял мои слова за чистую монету. «Вот и славно. Теперь можно и поговорить». «Что вам от меня надо?» — спросила, балансируя на самом краю крыши. Риск будоражил кровь, опасность добавляла остроты ощущениям, а магия мурлыкала, как котенок, от близости полюбившегося ей дракона. «Я должен доставить тебя на обряд инициации», — озвучил очевидная ищейка. «С тобой все понятно, Брай, а ты, Кристиан?» Я уставилась на блондина. Тот молчал, отвечая мне не менее выразительным взглядом. «Зачем ты меня искал? Если дело в Алане, ты ошибся». Решила сразу расставить все точки над «и». «Я здесь совершенно ни при чем». «А что с Аланой?» — нахмурился оборотень. «Спит на смотровой площадке», — ответил за меня Брай. «Хорошо бы ее оттуда унести, во избежание, так сказать». Он неприятно улыбнулся, всем видом намекая, что дракон здесь третий лишний, и ему самое время заняться соплеменницей. «Спит? Перед началом игр?» — недоверчиво переспросил Крис и решительно двинулся ко мне. «Эй, я не шутила!» — воскликнула в панике. Отступив, потеряла равновесие и, нелепо взмахнув руками, качнулась вперед. Страх сковал горло. Или это был холод? Морозный узор чар ледяными оковами лег на запястье и шею. Невидимые цепи дернули меня назад, предотвратив падение. «Уф, спасена!» «Или наоборот?» «Мне тоже не до шуток», — сказал сероглазый маг, крепко взяв меня за руку. «Идем, Аника, сначала разберемся с Аланой, потом все остальное», — прозвучало многообещающе. Возражать, понятное дело, я не стала. Да и как тут возразишь, когда кожу жгут магические кандалы, ладонь томится в плену сильных пальцев, а дар Шивари млеет от близости Кристиана. «Дорогу, Лэрт!» — потребовал ящер, и ищейка не посмел воспротивиться приказу. Возможно, в другой ситуации Брай повел бы себя иначе, но здесь, на узком участке крыши, спорить с драконом было глупо, ведь только он из нас троих умел летать. Развернувшись на 180 градусов, Брай пошел обратно, невольно возглавляя наш маленький отряд. До смотровой площадки мы добрались в полном молчании. Алана по-прежнему спала, а рядом с ней валялся цветок, достать который можно было только в мире хаоса. Я это знала точно, потому что не так давно штудировала справочник диковинных растений, купленный хозяйкой цветочной лавки. «А у вас тут весело, как я погляжу?» Бодрый голос Аскара, донесшийся с чердака, зажег во мне огонек надежды. Я не ждала от него помощи, вовсе нет. Он четко дал понять, что больше не намерен меня прикрывать. Но его присутствие добавляло неразберихи. А в такой обстановке был шанс смотаться под шумок, пока лэрды делят шкуру неубитого медведя. Принесла нелегкая. Кристиан поморщился, мельком взглянув на соперника по играм. «Как она здесь оказалась? Давно?» — спросил у ищейки, проверяя пульс драконицы. Тот неопределенно пожал плечами, мол, знать не знает. «Что с ней? Какое-то заклинание?» Кому именно относился этот вопрос, непонятно. Но ответила я. «У девушки в волосах был забвен цветок. Он выпал, когда я пыталась ее усадить, чтобы она не упала». Забвен цветок – волшебный цветок со снотворным эффектом. «Забвен цветок?» Глаза блондина сузились, пытливо вглядываясь в меня. «Да», – я кивнула, невольно коснувшись ледяного ошейника. «Вот же он!» — указала на белый бутон, запутавшийся в складках девичьей юбки. «Крис, пожалуйста, развей чары. Кожа покалывает, и... они источают слишком много магии», — пробормотала, вспыхнув как школьница под перекрестными взглядами мужчин. «Мне не по себе». «Так он для тебя Крис?» — протянул Аскар, оценивающе изучая ледяного. «Закари я, получается, не угадал», — признал ошибку он. «А ты гадал?» — раздраженно бросил Кристиан, поднимая цветок. «Не бери его, опасно!» — воскликнула я, дернувшись к оборотню в нелепой попытке «сама не знаю, что сделать». Набрасываться на него и отбирать злосчастное растение было бы глупо. «Это же обычная роза», — сказал Кристиан, поднеся цветок к лицу. «Видимо, чтобы идентифицировать по аромату, раз внешний вид вызывает споры». И я все-таки сделала глупость. Выхватила бутон из его пальцев и швырнула вниз с крыши. «Это не роза, это забвен цветок. Я полгода проработала цветочницей и прекрасно разбираюсь в растениях. Как вообще можно перепутать такие разные?» И запнулась, оглушенная идеей. «Очередная иллюзия», — предположил Аскар, внимательно наблюдавший за нами. «Просто с языка снял». Я неуверенно кивнула и покосилась на спящую девушку. Вдруг на ней еще что-нибудь странное есть. Однако ничего такого не заметила. «Да тебе сегодня везет на них, рыжуля», — хохотнул дракон. «Рыжуля?» — вызверился Кристиан, растеряв все свое ледяное спокойствие. На зачарованный сон блондинки он реагировал почти без эмоций. Отчего же сейчас бесится? Вспышка была секундной, но мне хватило, чтобы прочувствовать гнев ящера и шарахнуться от этого психа в сторону его огненного конкурента. «Так она у тебя больше часа пряталась?» «Ага», — осклабился рыжеглазый оборотень. «И заметь, мы отлично проводили время». Он подмигнул мне, провоцируя соперника на очередной срыв. Но Крис уже взял себя в руки. То ли Аскар так странно развлекался, то ли счеты старые у него с командой зимы были, не знаю. Нащупав слабое место ледяного, огненный с удовольствием на него давил. Мерзавец. Но из всей компании самый адекватный и предпочтительный для меня. Ведь только он сделал щедрое предложение маленькой Шивари. «Иллюзия, говорите?» Кристиан вернулся к осмотру Аланы. «Только как теперь это проверить, если кое-кто выбросил цветок?» Стало обидно. «Я же его спасала от колдовского влияния хаоса, а он — гад!» Обида развязала язык и усыпила осторожность. «Ах, извините, ваша светлость!» — съязвила я, безуспешно пытаясь оттереть морозный узор со своей кожи. «Надо было позволить вам уснуть рядом с вашей... сестрой!» — подсказал дракон, и раздражение мое как рукой сняло. «С чего бы?» «Ну да, с ней», — стушевалась я, и, чтобы сменить тему, опять попросила. «Развей заклинание, а? Некомфортно». «Оно скоро само уснет», — обронил он и обратился к храмовнику. «Лэрд, свяжитесь с управляющим гостиницы и пригласите лучшего городского лекаря в мой номер. Алана должна быть в порядке к началу игр». «Что значит «уснет»?» — пробормотала я, пропустив мимо ушей все прочее. «Я вам не собачка на побегушках», — прошипел оскорбленный Брай. «Прекратите мне приказывать и снимите уже оковы с собственности храма. Шивари пойдет со мной, а за целителем своего приятеля посылайте, лорд». «Я ему не приятель», — открестился от сомнительной роли Аскар. «А насчет Шивари готов заключить договор на ее покупку прямо сейчас. Рыженькой в моем гареме как раз и не хватает». «Если бы не недавний разговор в его номере, я бы решила, что оборотень шутит». «Гарем? Откуда? Он же про одну любовницу говорил, причем про ревнивую. Такая вряд ли стала бы терпеть его наложниц. Или потому и бесилась». «Она моя!» Тихим, незлобным шепотом, от которого у меня волосы зашевелились на затылке, просветил собеседников Кристиан. Дар мой охотно согласился с таким положением дел, чего нельзя было сказать о духе противоречия. Я открыла рот, чтобы возмутиться, но меня опередили. «Проведенная с Шивари ночь не делает тебя ее хозяином», — заявил Ван Брук. «Именно», — поддержал его Брай. «Это легко исправить», — парировал Кристиан. «Сколько храм хочет получить за Анику?» «А меня спросить не судьба?» — возмущенно воскликнула я, переводя взгляд с одного покупателя на другого. «Устроили тут торги, эгоистичные сволочи!» Избежала бы, пользуясь их занятостью, но ледяные оковы не спешили таять. Дернусь, хозяин притянет обратно, как сделал это недавно. Черт! «Нисколько!» — игнорируя мои вопли, заявил подозрительно довольный Брай. «Это Шивари уже продано». «Что?» С завидным единодушием воскликнули мы с блондином. «Осталось лишь доставить ее в храм, подготовить и инициировать», — добил меня Ищейка. «Не вздрагивай так, Аника, наказывать тебя за кражу не станут», — успокоил он. «Сотрут повторно память и отдадут хозяину». «Святые небеса! Так вот, что придумала для меня верховная жрица — превратить в ничего не помнящую овцу, чтобы не брыкалась, попав в рабство к новому владельцу? Да не бывать этому. Лучше в гарем, к огненному ящеру». «Жаль, что продано», — нарочито громко вздохнул Аскар, разбивая вдребезги мои надежды. «Такой нежный цветочек и пролетает мимо моего цветника». «Так, ладно, этот взял самоотвод без боя, но ведь есть еще Кристиан. Судя по поведению, он ко мне неравнодушен». «Кстати, о цветах», — подала голос я. «Хотелось оказать ледяному дракону услугу, чтобы был шанс попросить у него защиты, либо просто сделать последнее доброе дело, пока еще помню, кто я такая. Лекарь драконице не поможет. Ее разбудит только бодрян-трава». Бодрян-трава — растение, которое аннулирует действие забвен цветка. «Она тоже растет в землях хаоса. Будете там, непременно сорвите. Я расскажу, как она выглядит, чтобы не перепутали, и даже нарисую». «Хорошая мысль». Крис поднялся, поднес к лицу раскрытую ладонь и дунул на нее, сжав пальцы. Когда он снова раскрыл кулак, из него вылетел маленький снежный дракончик с серебристыми пуговками глаз. Моргнув пару раз, это чудо тряхнуло гребешком и вопросительно посмотрело на создателя. «Найди Закари и приведи сюда», — приказал тот. Я завороженно смотрела вслед упорхнувшему малышу. Никогда не видела ничего подобного. Лучше бы он мне его сделал, а не цеплял ошейник с ледяными браслетами. «Аника, уверена, что другого способа нет?» Оборотень подошел ближе, неосознанно или сознательно, отгораживая меня от других мужчин. «А?» Я моргнула, возвращаясь в реальность. «Да, абсолютно», — сказала, сообразив, о чем речь. «Разве что у кого-нибудь здесь найдется искомое растение, но это маловероятно». Крис пару секунд над чем-то сосредоточенно размышлял. Затем улыбнулся. Хищно, пугающе. Резко развернувшись, он вперил взор в предводителя команды осени и мрачно изрек. «Твоих рук дело, Аскаран!» «Клянусь, честью рода нет», — серьезно ответил тот. «Алана слишком взбалмошная, неуправляемая. У вас с ней в играх шансов было не больше, чем без нее». «Я тоже ни при чем», — поспешно пробормотал Брай, когда блондин посмотрел на него. «Мне нужна только Аника. Я приехал за ней, чтобы доставить беглянку к Верховной Жрице. Времена года меня совершенно не интересуют, как и ваши драконьи разборки. Ищите недругов среди своих. А я забираю Шивари и умываю руки». «Она никуда не пойдет. Аника принадлежит храму и будущему хозяину. Назовите имя, я решу вопрос». «У меня нет права разглашать эту информацию. Нужно согласие жрицы», — уперся Брай. «Девчонка продана и точка. Если вам, лорд, так нужна Шивари, приезжайте в монастырь и выбирайте любую из свободных. Из последнего выпуска остались еще 3 красавицы. Но для такого клиента, как вы, думаю, Марайя сделает исключение и позволит взять Шивари из молодняка». Раздражение в голосе Ревана сменилось льстивыми нотками. «Среди юных воспитанниц есть и девственницы». Губы его сложились в улыбочку, которую лично мне захотелось стереть кулаком. Жаль, действие перцового порошка закончилось. Знала бы, в какую историю влипну, взяла бы с собой целую коллекцию защитных средств. Для любимого храмовника ничего не жаль. Молодняк, слово-то какое, будто простада речь, а не про девушек. Хотя большинство из нас действительно ведут себя как сексуально озабоченные тёлки. Куда велят, туда и идут. Главное, чтобы магии было много, и бык их вниманием не обделял, а остальное неважно. Таких упрямых, как я, единицы, если вообще есть. И почему храмовники не оставили меня в покое? Из-за большого спроса на Шивари или из-за уязвленного самолюбия? Все-таки я украла браслет не у кого-нибудь, а у верховной жрицы, которая несколько лет была моей наставницей. Подло? Возможно, но они со мной поступали гораздо хуже. «И правда, Кристиан», задумчиво потирая гладко выбритый подбородок, сказал Аскар. «Выбери другую, сам себе воспитаешь». «О, предатель! Извращенец! Урод моральный!» «Хм, а улыбается почему так странно? Опять над ледяным издевается, что ли?» «Мне нужна эта», — упрямо произнес блондин. «А у меня от сердца отлегло. Плохой ли, хороший? Его я, по крайней мере, уже знаю. И ночью с ним мне было нереально хорошо». «Вы не понимаете», — Ищейка замолк, реагируя на странный звук. «Шшшш!» От тихого шипения, исходящего от спящей драконицы, тянуло загробным холодом. Морозные оковы, едва начавшие бледнеть, вспыхнули белым пламенем, но, к счастью, не обожгли мне кожу. Испугавшись, я инстинктивно прильнула к Кристиану. Он обнял в ответ и замер, глядя, как и все мы, на происходящее с Аланой метаморфозы. Спор оборвался на полуслове, и только шелест ветра да доносящиеся с улицы голоса нарушали повисшую тишину. Драконица все так же спала, но по телу ее причудливым узором расползался иней. От мощного выплеска магии, которым сопровождалось это действо, у меня закружилась голова, и чтобы не упасть, я крепче вцепилась в оборотня. «Что происходит?» — озвучил мои мысли Брай. «Тсс!» — шикнул на него Аскар. И все снова замолчали, продолжая смотреть на ледяные кристаллы, которые, отделяясь от блондинки, формировали в воздухе некое подобие человеческого силуэта. Жуткая горбатая фигура с непропорционально длинными крючковатыми пальцами зависла, точно привидение, над безмятежно спящей красавицей. Она походила на призрак дряхлой старухи, источавшей какую-то чужеродную и очень мощную силу. Стало холодно и страшно до дрожи. Почему драконы ничего не предпринимают? Что происходит? Вдруг это какое-то древнее проклятие, которое ищет себе новую жертву. Я бы убежала, но Кристиан слишком крепко меня держал. Да и в руках его, сильных, надежных, было как-то спокойней. Было, да. Ровно до того момента, как жуткое нечто сорвалось с места снежным вихрем и кинулось на меня. А подлый дракон даже не попытался прикрыть мою спину. «А-а-а!» — закричала я, пытаясь вырваться из его объятий. Лопатки обожгло пробирающим до костей холодом. Браслеты вновь полыхнули, а кожа покрылась инеем, как недавно было с драконицей. Но если ее тело исторгало призрака, мое, наоборот, впитывало это порождение хаоса в себя. Именно хаоса. Потому что сила, исходящая от чудовища, слишком уж походила на ту, что витала вокруг забвен цветка. Только теперь ее было многократно больше. Нет! Нет! Я кричала и билась в плену мужских рук, а Крис, прижав меня к себе, шептал: «Сейчас, сейчас уже все закончится». И все действительно закончилось. Так же неожиданно, как и началось. «Что это было?» — воскликнула я, отдышавшись. А потом начала колотить расслабившегося ящера кулаками в грудь. «Пусти, гад! Изверг! Предатель!» — выкрикивала в гневе, нисколько не заботясь, что передо мной драконий лорд. «Ты...» «Это печать зимы, Аника!» — прервал поток моих проклятий Крис. И я затихла, прислушиваясь. «Она покинет тебя сразу после игр. У меня и Закари такие же. Они никак себя не проявляют, не беспокойся. Но лишь с ними мы сможем беспрепятственно перемещаться на территории хаоса. Это своего рода пропуск, смирись». «С чем?» — едва слышно прошептала я, посмотрев в его лицо. Сосредоточенное, хмурое. Так сразу и не поймешь, доволен он тем, что произошло, или, напротив, опечален. «Ты теперь участница времен года, Рыжуля», — ответил за соперника Аскар. «Выступаешь за команду зимы. Признаться, я им завидую». Как-то странно усмехнулся он. «Из чего вдруг зима тебя выбрала? Ты ведь не дракон». «Что значит выбрала?» — очнулся от удивления Брай. «Аника возвращается в храм». «Аника идет с нами». Крис посмотрел на Ищейку, как на червяка, копошащегося у его ног. Если раньше он считался с ним, то теперь воспринимал как незначительную помеху на своем пути. «Значит, закон отныне на стороне оборотня». Я прислушалась к себе, пытаясь понять, как отношусь к случившемуся. Обида по-прежнему жгла душу. И чтобы не мучиться от неизвестности, я честно спросила. «Если бы ты не удерживал меня, печать зимы выбрала бы кого-то другого?» «Нет», — немного помолчав, ответил мой будущий напарник. «Ей приглянулась именно ты. А не отпускал я тебя, потому что опасался за твою жизнь». «Видел, как ты безрассудно носишься по крышам. А если бы за тобой гналось нечто непонятное и пугающее, что тогда? Извини, маленькая, но ты нужна мне живой и полной сил». «Нужна?» «Нам двое суток вместе путешествовать, и, поверь, это будет мало походить на увеселительную прогулку. Хаос негостеприимен». «Я с ума там сойду», — воскликнула, все еще не веря в происходящее. «Там же магия сплошь и рядом». «В свободном состоянии, в воздухе, в воде, везде!» «Кристиан, очнись!» «Вместо подготовленной к играм драконицы ты собираешься тащить с собой нимфоманку под кайфом?» «Да я же изнасилую тебя там, а потом усну!» «Не уснешь!» Уголки его губ поднялись в улыбке. «Шивари засыпают только в случае магического истощения, а там, как ты верно заметила, есть чем поживиться твоему дару». «Завидую еще больше», — вздохнул Аскар. «Вместо амулета Шардан и его неадекватной обладательницы у вас с Заком будет живой источник силы, да еще и такой аппетитный». Шардан — амулет, восстанавливающий магический резерв хозяина или тех, на кого он укажет. Бледное подобие дара Шивари. «Прекратите на нее облизываться», — возмутился Брай, все это время глотавший ртом воздух от переполнявшего его негодования. «Если для вас недостаточно того, что эта беглая Шивари принадлежит храму, я буду вынужден обратиться к стражам порядка и потребовать вернуть воровку на суд жриц». «И что же она у вас украла, милейший лэрд?» — спросил Закари, поднимаясь к нам. Смотровая площадка была небольшой, и здесь явно становилось тесновато. «Ты!» — узнал его Брай. «Я!» — согласно кивнул полукровка. «Что с вами не так, уважаемый? Вчера вы приставали к моей девушке в каблуке Эсмеральды, утверждая, что именно она ваша беглянка. Сегодня цепляетесь к подруге Ван Дрейка. Вдруг опять ошибочка вышла?» «Нет никакой ошибки. Это женщина!» Ищейка ткнул пальцем в меня. «Аника Рейн, которая подозревается в краже маскировочного браслета наставницы». «Неужели?» Зак предвкушающе улыбнулся, незаметно подмигнув мне. «И почему же тогда она его не применяет? Может, потому что ничего не крала? Она...» «Но даже если и был за ней грешок, в чем я сильно сомневаюсь», продолжил оборотень, перебив Ищейку. «Доказать этого не сможете, ибо нет при ней никаких краденных браслетов». «Был», — не унимался Брай, зло сверкая глазами. «Именно по нему ее и вычислили». «Это как же?» — проявил интерес к их занимательной беседе Кристиан. Выяснилось, что браслет, помимо меняющих облик свойств, обладал еще одной крайне полезной способностью. Он прятал от всевидящего ока храмовников, как и метку Шивар. Но действие чар было не бесконечным. Раз в год амулету требовалась подзарядка. Поэтому Ищейки и вычислили мое местоположение. Дело оставалось за малым. Найти беглянку под маской чужой внешности, которая, по словам Брая, тоже растаяла бы через день-два. Но ждать ему не пришлось. Сама богиня устроила встречу и намекнула, за кем именно надо следить. Аскар внимательно слушал, как и я. Алана спала. А дракоша, прилетевший вместе с Закари, щурил серебристые глазенки, сидя на плече хозяина. Глядя на снежного малыша, меня вдруг осенило. «Крис!» — позвала я тихо, привлекая к себе внимание блондина. «А твой дракончик ведь не из плоти и крови?» Он отрицательно мотнул головой. И я попросила. «Ты можешь отправить его вниз поискать забвен-цветок?» «Я сглупила, признаю. Испугалась, что ты тоже заснешь и не подумала о других. Во дворе его может поднять любой, и тогда...» «Найдем», — пообещал оборотень, отправляя кроху на очередное задание. «Зак, перенеси Алану в мой номер», — распорядился он. «Аскар?» «Что, и для меня есть поручение?» — рассмеялся огненный ящер. «Я вообще-то просто мимо проходил». «Ну, так и сходи к управляющему Валандера. Нам понадобится лекарь и сиделка, желательно из драконов. Нельзя бросать Алану одну в таком состоянии». «А где, пожалуйста?» — ехидно поинтересовался брюнет, хитро щуря янтарные глаза. «Будь так любезен». «Буду, если пообещаешь поделиться Шивари, когда нам с ребятами понадобится». «Да пошел ты!» — резко сменив тон, бросил Кристиан. «Аника, идем. Сами найдем и управляющего, и целителя, и сиделку». У меня была мысль заортачиться. Не люблю подчиняться. Но подливать масло в огонь чужого раздражения я не стала. Да и чего уж там. Приятна была его реакция на предложение Аскара. Раздумывая над своим новым положением, я решила сначала прояснить кое-какие вопросы. Выторговать у блондина услугу взамен на добровольное согласие играть в их дурацкие игры. Но потом, как обычно, действовать по обстоятельствам. Кандалы с меня, между прочим, никто так и не снял. Еще и печатью зимы осчастливили. Куда с таким багажом бежать? Тем более Ищейка бдит и благодаря помощи храма просчитывает каждый мой шаг. Нет уж, я выбираю драконов.